Настроение в труппе мрачное. Что до меня, я держусь лишь на своих скудеющих запасах стоицизма. За всем этим есть цель. Сегодня утром в вестибюле трогательная сцена. Мы с Гамбургером стояли перед доской объявлений. Он уговаривал меня не закрывать спектакль. Объявление об этом было у меня в руке. «Не делай этого, Корнер!» «Чего ты хочешь от меня? Без Озрика можно. Без второго могильщика обойдемся. Но Гамлет без Гертруды не мыслим!» Мы разговаривали шепотом. Сидячие в вестибюле вытягивали к нам шеи. «Но после всех трудов, недель, месяцев, твоих больших надежд, ты думаешь, я хочу закрыть? Может быть, мы скроим какую-нибудь программу, декламации, отрывки из некоторых сцен?» «Чудесно! Чистый Фло Зигфельд». Флоренс Зигфельд, постановщик бродвейских ревю. «А красный карлик будет жонглировать тарелками». «Не ожидал, что ты спасуешь. В те дни, когда мы остались вдвоем, Корнер, когда я выдвигал тебя в режиссеры, думал ли я, что это будет означать роспуск труппы?» «Нет. Закрытие постановки». «И потом, отчего это тебя так волнует? Ты не был самым большим энтузиастом. Это всего лишь спектакль, Отто. Сколько раз я от тебя слышал?» «Я ведь о тебе думаю и об остальных». В ряду сидячих внезапно воцарилось молчание. Почти осязаемая тишина. Словно их взором открылось нечто чрезвычайное. Мы прервали наш спор и обернулись. В открытую парадную дверь, сопровождаемая дамой вагнеровских габаритов, дамой, закутанной до пят в норковое манто, входила Гермиона Перльмуттер. Она вернулась. Увидев нас, она остановилась, смущенная и робко. Маленькая округлая фигурка в элегантной морской офицерской шинельке, укороченной по моде. На голове, сдвинутая на затылок, круглая на круглом, была шляпа, похожая на летающую тарелку, или на те, что носят итальянские священники, синяя, и с нее свисала лента того же цвета. Потупясь, Гермиона сделала неуверенный короткий шажок. Переливы чувств на лице Гамбургера стоило видеть. Он тоже сделал шаг вперед. Из груди его вырвался тихий крик. «Бенно! Ханна!» Они бросились друг к другу. Он обнял ее, перегнувшись через оба их живота. Они стали целоваться прямо в вестибюле. Когда столь славная чета способна на такое, ей равных нет. «О, Ханна! Ах, Бенно!» Сидячие пришли в возбуждение. «На это можно продавать билеты. Да лучше всякого кино. Тут и каменное сердце растает».